то жуткое чувство, с которым в детстве и первой юности он читал о четвертовании. «Да, так неужели я помру, как все, в своей постели от непродолжительной, но тяжкой болезни? Это прямо у газетчиков отбить хлеб», — с улыбкой подумал он. Мысль об отклике в газетах на его насильственную смерть тоже часто занимала Федосьева. Он будто видел перед собой статьи на том месте, на каком им надлежало появиться в каждой газете, где на первой странице, где на второй, где в два столбца, где всего строк на 60. «Еще одно злодеяние, при вести о котором с ужасом содрогнется Россия. Кровавый палач народа казнен рукою героя. Нам незачем доказывать наше принципиально отрицательное отношение ко всякому террору, откуда бы он ни исходил, и к трагической гибели С.В. Федосьева. Да, по случаю моей смерти на радостях удостоят меня инициалов вместо буквы «Г». Мы усматриваем новое наглядное доказательство нашего основного положения о том, что радость либеральной печати, худо скрытая под видом несочувствия террору, радость, которую он наперед читал на лицах самоуверенных, во всем преуспевающих адвокатов, больше раздражала Федосьева, чем откровенный восторг революционных прокламаций. «Петр Богданович здесь?» «Так точно, в секретарской, ваше превосходительство», — почтительно ответил швейцар. Быстро проходивший чиновник Рабея усердно поклонился на бегу. Федосьев давно привык к почету, власти и страху, которые его окружали в этом доме. Они больше не доставляли ему удовольствия, но он знал, что и с ними расстаться будет нелегко. «Верно, еще ничего не знает, хоть и догадываются они, должно быть», сказал он себе, внимательно вглядываясь в кланяющегося чиновника. Слухи о его отставке ходили давно по городу. Здесь же всегда знали все раньше, чем где бы то ни было. Теперь, с утра этого дня, отставка находилась в кармане Федосьева. В ней не было ничего позорного. Однако он испытывал свойственное всем уволенным людям сложное чувство злобы, обиды и стыда, которое чуть-чуть роднит уходящих в отставку сановников с рассчитанной хозяином прислугой. Федосьев не торопился сообщать эту новость подчиненным. При всем своем служебном опыте он не был уверен, что сумеет найти должный тон, одновременно и естественный, и корректный. В этом здании, которое посторонним людям могло представляться жутким и страшным, шла повседневная будничная работа, как на почте или в адресном столе. Федосьев поднялся во второй этаж, заметив с неприятным чувством, что на площадке лестницы ему захотелось передохнуть. Зеркало отразило сгорбленную фигуру, утомленное лицо в морщинах, седоватые волосы, совершенно седые брови. «Рано бы на 53-м году, — подумал он, — от артериосклероза, верно, и умру. Рано, да по моей службе надо месяц считать за год, как в Порт-Артуре. Впрочем, еще лет 5, вероятно, могу прожить». «В приемной есть кто-нибудь?» — спросил он курьера, вытянувшегося у двойных, обитых войлоком дверей кабинета. «Никак нет, ваше превосходительство. Бумаги на столе. Так точно, ваше превосходительство. Их высокоблагородие положили». Минуя секретарскую, Федосьев вошел в кабинет и устало опустился в тяжелое кресло с высокой прямой спинкой. «Теперь навсегда придется с этим расстаться», — подумал он, обводя взглядом знакомый ему во всех мелочах кабинет. Все в этой громадной комнате было от тех времен, когда не жалели ни места, ни труда, и труд, и место ничего не стоили. «Вот бы мне в ту пору пожить», — сказал себе Федосьев. Ему иногда казалось, что он любит то время, время твердой, пышной, уверенной в себе власти, время, не знавшее ни покушений, ни партии, ни Государственной Думы, ни либеральной печати. Однако годы, опыт, душевная усталость, привычка скрытности с другими людьми давно довела Федосьева до полной обнаженной правдивости с собою. Любовь к прошлому не так уж переполняла его душу. Огромная энергия Федосьева